Коридор закончился маленькой комнатой. Вернее, она была довольно просторной, но мебель, сползающаяся со всех сторон, сожрала пространство. Пыльная люстра, свисающая на бронзовой цепи с потолка, осветила еще один склад древности. Герард разглядел антикварный буфет, несколько сундуков, составленных лесенкой. Любой музей был бы счастлив иметь их в своей экспозиции. Книжные шкафы, забитые книгами, еще один стеллаж из коробок. Небольшое окно занавешивали плотные шторы. Невидимый за всей этой рухлядью, Аякс уронил стопку старых журналов, и они длинной глянцевой змеей выползли на пол почти до середины помещения. Мэтт прошел прямо по ним, открыл еще одну дверь. Журчание воды стало громче. Герард увидел просторную ванную комнату, облицованную потрескавшимся мрамором. У стены на небольшом возвышении стояла массивная ванна на мощных когтистых лапах. В нее текла тонкая струйка из гнутого золотого крана. Герард сделал еще один шаг, чувствуя себя как в дурном второсортном кошмаре, слепленном неумелым Деймосом. Под гладкой колеблющейся поверхностью воды лежала худенькая девушка в белой ночной рубашке и смотрела на сновидящих широко распахнутыми, мертвыми глазами. С приглушенным ругательством Мэтт бросился вперед, едва не поскользнулся на мокром полу, наклонился над ванной, схватил девушку, выволок из воды, и она безвольной куклой повисла на его руках. Опустил на пол. Прижал два пальца к артерии на шее, но не должен был уловить биение жизни. «Кайра! Кайра, ну же!» Деймос встряхнул ее, словно по его приказу, она обязана была немедленно прийти в себя. Рухнул рядом на колени и стал делать искусственное дыхание. Вода выливалась из ее приоткрытых бледных губ, глаза равнодушно смотрели в низкий потолок на белый плафон в виде раковины, излучающий желтый свет. «Мэтт», — тихо позвал Герард. «Ну что стоишь, помоги!» — рявкнул тот через плечо, нажимая обеими руками на грудь девушки, облепленную мокрой рубашкой. «Мэтт», — повторил оракул громче и жестче, — «бесполезно. Слышишь?» «Да, ты прав». Он выпустил Кайру, лихорадочно сорвал с воротника ее рубашки пуговицу, стиснул в ладони. «Не должно пройти много времени, я могу успеть вытащить ее!» «Прекрати!» Герард перехватил его руку, сжал запястье. «Ты уже ничего не можешь сделать. Поздно». Деймос с ненавистью глянул на него, рванулся было, но мгновение сопротивления сменилось осознанием своей беспомощности перед силами гораздо более могущественными, чем дар создателя кошмаров. Несколько секунд он смотрел на свой кулак, потом разжал пальцы, и пуговица, символ его власти над сном, упала на каменный пол. Мэтт отвернулся, провел обеими руками по волосам, сцепил ладони на затылке. Герард посмотрел на мертвую девушку. В ней почти ничего не было от яркой, запоминающейся красотки из сна, а смерть слизнула последние краски. Только густые черные волосы длинными мокрыми прядями лежали на белом камне. Худое, угловатое тело, тонкое лицо с заострившимся носом. Маленькое, хрупкое, жалкое. Деймос, черный сновидящий, бич снов, от которого он должен защищать людей и устранять последствия их преступлений. Второй создатель кошмаров стоял перед ней на коленях, согнувшись от боли, которую ему причинила смерть едва знакомой девушки. «Я никогда не смогу их понять», — подумал оракул мельком. «Мне так жаль», — прошептал Мэтт, закрывая глаза Кайры. «Я не успел, она доверилась мне, а я ее подвел. Они все-таки нашли ее. А мы найдем их, кем бы они ни были». «Не думаю». Он поднял голову, посмотрел на прорицателя, но его взгляд вдруг метнулся за спину собеседника. Зрачки расширились, лицо застыло. «Герард!» — крикнул он, одновременно бросаясь вперед. Тот начал поворачиваться, но Деймос оттолкнул оракула в сторону и тут же прогремел выстрел. Прыжок Мэтта прервался, он рухнул на мокрый пол, и на груди его белой футболки расцвело широкое алое пятно. Герард увидел человека с нелепым серым пистолетом в трясущейся руке, черную размытую тень с рыком разъяренной пантеры, взвившуюся в воздух. Аякс всеми 20 когтями вцепился в голову и шею стрелявшего, тот завопил от боли, а оракул ударом ноги выбил оружие из его ладони. Крикнул коту «в сторону!» и тот отпрыгнул, оставив на лице человека длинные кровавые царапины. Еще один удар, на этот раз солнечное сплетение, отшвырнул нападавшего к стене, и тот скрючился там, роняя на пол капли крови из разодранного лба. Герард быстро подошел к нему, взял за волнистые светлые волосы и заставил посмотреть на себя. Невыразительные черты бледного расцарапанного лица искажал страх, боль и непонимание происходящего. «Ну, здравствуй, Леандр», — сказал Оракул, связывая ему руки его же ремнем. «Вижу, у тебя проявилась все же воля к жизни. Аякс, присмотри за ним». Утробно ворча и свирепо нахлестывая себя по бокам хвостом, кот начал ходить вокруг недавнего пациента-прорицателя.